На улице начало светать, когда он вывел машину из гаража под центром. Проехав по дорожке, освещенной фонарями, Кайл остановился у сканирующего устройства перед контрольным пунктом на выезде с территории Magicom Systems. Рубиновый огонек телекамеры показался ему глазом маленького злобного зверька, прятавшегося под защитным козырьком. Кайл замешкался, и система контроля тут же ожила синтезированным голосом. Разрешение на выезд будет дано при положительной идентификации права допуска. Пожалуйста, вставьте вашу карточку в устройство сканирования. Из небольшого здания пункта контроля вышел полный охранник. Он лениво попивал что-то из огромной кружки. — Что-то не так, мистер Райс? — осведомился он без особой тревоги, вглядываясь в салон его машины. — Кажется, охранника звали Фрэнк. — Все нормально, Фрэнк, только устал порядком, — отозвался Кайл, вставив, наконец, карточку куда надо. — Да, припозднились вы сегодня. — Работа такая, — пожал плечами Кайл с нетерпением, ожидая, пока ворота полностью откроются. — Спокойной ночи, Фрэнк. — Да какой там ночи? Скоро уже сменяюсь, а дома мои сорванцы толком и отдохнуть не дадут. Полмили Кайл ехал по липовой аллее, пока не выехал на шоссе, ведущее в город. На фоне светлеющего неба стала видна бесконечная череда рекламных щитов по краям дороги. Кайл откинулся на спинку удобного кресла и увеличил скорость до 100 миль в час. Слова Доусона не выходили у него из головы. Доусон и те, кто за его спиной, действительно знали о нем все. Теперь Кайл это понимал. Возможно, даже всюду понаставили жучков, а теперь у них был еще и диск с кодами. А что, если это не правительство решило подстраховаться, а не спящие? Что, если это они? Кайл сразу же отверг эту мысль. Они не могли выйти из системы без моего ведома. Они не могли выйти и сделать нечто такое, о чем бы я не знал. Коды. Откуда же тогда Доусон знал про диск? Все просто. Обычные точечные телекамеры. Ты же не столь наивен, чтобы не знать о том, что за тобой следят теперь постоянно. Да, это все и объясняло. А коды? У него действительно был запасной диск. Он лежал в депозитном сейфе одного из местных банков. Что касалось самих кодов, то Доусону следовало спросить, как ими пользоваться. Без этого знания информация на диске не более чем хаотичный набор цифр. Глупый, глупый Доусон, ты действительно мало отошел в своем развитии от гориллы. Ты даже не представляешь себе, что за всем этим стоит. Кайл ехал на восток, туда, где виднелись огни города и где его никто не ждал в огромной полупустой квартире. Говоря откровенно, он не имел особого успеха у женщин. Многие его считали симпатичным, но уже через 5 минут после знакомства с ним девчонки начинали скучать и поглядывать на часы. Кайл был обычным занудой, по их мнению, а он, ненавидя себя и презирая ограниченность очередной подружки, тем не менее сам пытался опускаться до ее уровня и нес при этом сущую околесицу. В случае с Гвен он счел за лучшее промолчать. Промолчал он и о том, что потратил на нее почти все свои сбережения за год каторжного труда в Magicom Systems. Все, до единого цента. Кайл действительно был без ума от нее. Она поглощала его. Это ограниченное со многих точек зрения создание, но ему было хорошо с ней. По мнению Гвен, в мире было всего 3 категории людей. Уроды, неудачники и крутые парни. Кайла она причисляла к крутым парням. но они оба знали, что она врала. Хотя нет, Гвен не врала в обычном понимании. Гвен лукавила. Гвен мило изворачивалась, когда ей это было выгодно. Она обладала своеобразным чувством юмора и каким-то особым цинизмом, позволявшим ей существовать в этом мире и не чувствовать себя дрянью. Те дни с Гвен казались ему лучшими в его жизни. Они даже съездили к его родителям в Лейнс-Крик, так как Гвен желала непременно с ними познакомиться. Кайл не думал о том, что скажут друзья, знавшие Гвен, да ему было и наплевать на их мнение. Главное, Гвен позволяла себя любить. У него оставались сущие пустяки на счету, и на них они провели несколько дней в Майами, а потом он признался, что денег у него больше нет, но есть идеи, которые в будущем сделают его известным и богатым. Билл Гейтс всего добился сам, и я тоже добьюсь. Я сейчас близок к этому как никогда, — возбужденно сказал он напоследок, стоя посреди номера в одних трусах. Она захохотала. Боже, как же Гвен смеялась, ее просто корчило в диком приступе веселья. Она сползла с роскошной постели на пол и захлебывалась от смеха. Кайл стоял в той же позе и удивленно смотрел на нее. Мысли, как целый рой злых пчел со смертельными жалами, метались в его голове. Он вспомнил ту секундную заминку в ресторане и с каждым мгновением терял целые галлоны своих надежд, как в той вечной детской задачке про бассейны, истекающие водой. «Билл Гейтс!» — смеялась она. «Господи, я сейчас умру! Посмотри на себя, недоумок! Ты же урод! Самый настоящий урод! Без гроша в кармане! Меня тошнит от тебя! Я думала, что ты крутой парень, а ты просто урод, сэкономивший на завтраках!» Когда она собирала чемоданы, Кайл опустился перед ней на колени. Это была отчаянная и совершенно бесполезная попытка удержать ее. Она презрительно усмехнулась и сказала, чуть наклонившись к нему: «Ты не станешь крутым парнем, даже если будешь богаче 10 Гейтсов. Пока, милый». Он простоял на коленях после ее ухода еще 2 часа, словно вдогонку пытался вымолить прощение за выдуманный ею грех. Потом пошел в ванную, где безуспешно попытался порезать вены бритвенным станком. Кровь почти не шла из неопасных ран, и Кайл обрушился в истеричной злобе на зеркала. «Я не урод!» — кричал он своим разбитым отражением. «Ты стерва! Поганая стерва! Я не урод! Понятно тебе?» Кайл вернулся к своей работе. Он мало что помнил из того периода. Концентрироваться он мог только на работе. Все остальное пребывало как бы вне его мира. Работа имела смысл, динамику, развитие и цель. Работа была движением и реальным воплощением его идей. Но подспудно Кайл помнил каждое слово Гвен. Помнил все до последней мелочи, и ее вопль «ты просто урод» заставлял его иногда вздрагивать. А потом пришло сообщение от родителей о гибели Алана, его младшего брата. Алан погиб при странных и жутких обстоятельствах. Но Кайл почему-то не испытывал того горя, которое должен был бы испытывать. После похорон Алана Кайл вошел в комнату брата и просидел там до вечера, тщетно пытаясь пробудить в душе хоть немножко сожаления. Когда совсем стемнело, он включил настольную лампу и начал перебирать его вещи: бейсбольная перчатка, бита с надписью «Победитель», чемпионат графства, баскетбольный мяч, бутылка с кораблем внутри, миниатюрный скелет динозавра Рекса на подставке, хрустальный шар, модель шаттла, резиновый монстр с красными глазами, компакт-диски, значок «Крошка, я хочу, а ты...» Кайл начал просматривать диски. Он не поверил своим глазам, когда увидел то, что ни при каких обстоятельствах не должно было появиться у Алана. Среди лазерных дисков он вдруг обнаружил свой компьютерный мини-диск с пометкой «Magicom Systems ООП Проект 7». Кайл быстро сел за компьютер брата и принялся просматривать рабочие файлы, но большинство из них были запаролены. Не имея ни времени, ни возможности расколоть пароль, он отформатировал Винчестер. В какой-то момент Кайл почувствовал сожаление, даже не сожаление о чем-то, а скорее жалость к себе. И в порыве этой слезной жалости снова попытался покончить с собой, но они не позволили. До сих пор он вел мучительную войну с самим собой, не понимая и не видя, что войну эту он давно проиграл.